16. Когда стрелок пришел на конюшню, на северном горизонте встала мутная марева, пыль. Но над Талом пока было тихо, мертвенно тихо. Кеннерли дожидался его в конюшне, на усыпанном сечкой помосте. «Отъезжайте, стало быть!» Его губы расплылись в подобострастной улыбке. «Да. Даже не переждавши бурю, я ее опережу. Ветер всяко быстрей человека на муле. На открытом пространстве он вас убьет. Мне нужен мой мул», — просто сказал стрелок. «Да, конечно». Но Кеннерли не сдвинулся с места, а просто стоял, словно решая, что бы такого еще сказать, и усмехался этой своей подхалимской, исполненной ненависти ухмылкой. А потом его взгляд скользнул куда-то поверх плеча стрелка. Стрелок шагнул в сторону и обернулся. Тяжелое полено, с которым набросилось на него Суби, со свистом рассекло воздух и только легонько задело его по локтю. Сила размаха не позволила Суби удержать полено в руках, и оно грохнулось на пол. Наверху на сеновале испуганно заметались ласточки. Девушка тупо уставилась на стрелка. Ее перезрелая пышная грудь распирала застиранное полотно рубахи. Медленно, как во сне, она засунула большой палец в рот. Стрелок повернулся обратно к Кеннерли. Тот растянул губы в широкой улыбке. Его кожа была желтой, как воск. Глаза так и бегали. «Я...» — начал он влажным, булькающим шепотом и не сумел закончить. «Мой мул», — напомнил стрелок. «Конечно, конечно», — прошептал Кеннерли, и его ухмылка вдруг сделалась удивленной. Он как будто не верил, что все еще жив. Он поплелся за мулом. Стрелок перешел на новое место, откуда было удобнее наблюдать за Кеннерли. Конюх вывел мула и вручил стрелку поводья. «А ты ступай, присмотри за сестрой», — буркнул он, обращаясь к Суби. Суби тряхнула головой и осталась стоять на месте. С тем стрелок и ушел, оставив их пялиться друг на друга в пыльной загаженной конюшне, старика с его болезненной ухмылкой и девицу с ее тупым, заторможенным упрямством. Снаружи по-прежнему было душно. Жара обрушилась на него, как молот.